12. Все эти события происходили на фоне непрекращающихся слухов и разговоров о скорой войне с Германией. Хотя даже в те тревожные дни мало кто верил в то, что мир, столь прочный и неизменный, может в одночасье рухнуть. Британская империя, наконец-то, была достроена и находилась на пике своего могущества. Вряд ли кто-то осмелится, а тем более сможет поколебать основы мирового порядка. Ну да, политики и писатели озабочены. Но ведь эти чертовы политики и писатели всегда чем-то озабочены. Вот только что вышел новый роман Герберта Уэллса «Освобожденный мир», и речь в нем опять же шла о войне. Правда, о войне последней, после которой никаких войн уже не будет. «Подумайте только», — говорил на страницах «Освобожденного мира» профессор физики Рафис. «Подумайте только, какие возможности откроются, если мы, наконец, найдем способ ускорения распада радия». Заметьте, это написано не когда-нибудь, а в 1914 году, когда о распаде атомного ядра и его последствиях знали только немногие специалисты. Мы станем обладателями источника энергии настолько могучей, что человек сможет унести в одной горсти столько вещества, сколько ему понадобится для того, чтобы освещать целый город, или уничтожить эскадру мощных броненосцев, или питать машины гигантского пассажирского парохода. Другими словами, мы обретем ключ, который позволит нам ускорить процесс распада во всех других элементах. Наше открытие можно сравнить только с открытием огня, сразу поднявшим человека над зверем. Вечная борьба за существование, за скудные подачки энергии, которые уделяет нам природа, перестанет быть человеческим уделом. Я вижу преображение гигантских пустынь. Вижу полюсы, освобожденные ото льда. Вижу мир, вновь превращенный в Эдем. Но до этого было далеко, что прекрасно понимал и сам Герберт Уэллс. Правда, он считал, что если случится война, долго продлиться она просто не сможет. Народы очень быстро увидят весь ужас, всю бесперспективность каких бы то ни было силовых решений и сами по себе разоружаться. Освобожденный мир отряхнет с себя темное колдовство прошлого, пусть не сразу, но отряхнет. Конечно, от потерь не убережешься. Поначалу государства, получившие в свои руки атомное сверхоружие, обменяются ударами. Китай и Япония, видимо, нападут на Россию. Соединенные Штаты сокрушат Японию, в Индии вспыхнет восстание и все такое прочее. К весне 1959 года, писал в своем романе Герберт Уэллс, основные центры человеческой цивилизации превратятся в мрачные очаги негаснущих атомных пожаров. Промышленность будет дезорганизована, система кредитов рухнет. Небо над Парижем уже несколько месяцев затянуто клубами пара. Оттуда доносится тяжкий грохот, похожий на шум поездов, катящихся по железному мосту, непрерывные раскаты, свирепо проливающиеся радиоактивные дожди, внезапные гигантские молнии. Это не походило на реальность, но и реальность оставляла желать лучшего. Мало кто помнит сейчас, да и из современников немногие задумывались, сколько раз до 1914 года Европа оказывалась на грани большой войны. Танжерский кризис, затем Агадирский, аннексия Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины, Балканские войны. В 1912 и 1913 годах Сербия, Греция, Болгария и Черногория единым фронтом выступили против Турции, но прошло совсем немного времени, и Сербия, Греция, Румыния, Черногория и примкнувшая к ним Турция выступили уже против Болгарии. Две эти войны унесли 140 тысяч жизней. Европа жила в тревожном ожидании каких-то невероятных перемен. В этой связи стоит вспомнить о том, что до Великой войны, понятно, никто тогда не называл ее Первой мировой, в Англии не существовало обязательного призыва в армию. Мобилизацию ввели только в 1916 году, когда армия понесла огромные потери. Так что поколение Толкина, собственно, ничего не знало о военной службе. Обязательный призыв существовал только во Франции со времен Наполеона. Причем в 1913 году там был принят особенно жесткий закон об обязательной трехлетней службе, чтобы количественно уравнять армию с немецкой. В Германии и России призыв существовал, но частичный, с большими ограничениями. Правда, в первые месяцы войны никакой всеобщей мобилизации и не понадобилось. Так силен был энтузиазм, охвативший мужскую половину населения Англии. 4 августа, когда война уже казалась неотвратимой, вспоминал Артур Конан Дойл, я получил записку от деревенского водопроводчика, мистера Голдсмита. В Кроуборо есть ощущение, что надо что-то делать. В тот же вечер мы провели собрание всей деревни и собрали отряд добровольцев. Примечание. Дойл. Жизнь, полная приключений. Москва, 2001 год. Страница 249. Конец примечания. Август 1914 года изменил историю всего человечества. «Сейчас в это трудно поверить», – писал российский ученый Александр Гнесь. Но в августе 1914 года в Берлине, Вене и Петербурге, в Париже и в Лондоне люди буквально ликовали по поводу начавшейся войны. Многие европейцы ждали от нее обновления всей своей жизни. Сыны ведущих капиталистических стран, уставшие от викторианских запретов и пуританского морализма, собирались дать выход своей энергии на полях Марны и Фландрии, в Карпатах, в Доломитовых Альпах, в Галлиполи и на Балтике. Я не случайно говорю о сынах, ведь это была последняя семейная война. Кузены монархи Вильгельм II, Николай II и Георг V, называвшие друг друга Вилли, Ники и Джорджи, находясь в плену принципов и предрассудков XIX века, допустили войну, в которой погибло больше людей, чем за все предшествующее тысячелетие. Примечание. Гнесь. До и после Сараева. Право на сослагательное наклонение. В книге «Вспоминая 1914 год». Новосибирск. 2011 год. Страницы 11-12. Конец примечания. Понимая всю важность правильного и своевременного освещения текущих событий, уже 2 сентября 1914 года Британское бюро оборонной пропаганды пригласило на особое совещание своих самых видных литераторов. Томаса Гарди, Редьярда Киплинга, Гилберта Кита Честертона, Джона Голсуорси, Арнольда Беннета, Герберта Уэллса и других. Молодые люди тысячами записывались в добровольцы, ответив на призыв графа Горацио Китченера, военного министра Англии. Записался в Англию и младший Толкин, Хиллари. «Это ужасно», — писал Рональд невесте. «Работать решительно невозможно. В Оксфорде никого из знакомых не осталось, кроме Каллиса». Впрочем, сам Толкин, вполне успевающий студент, мог готовиться к службе, не оставляя учебу. На пару с упомянутым выше Каллисом он перебрался на новую квартиру на Сент-Джонс-стрит. Она пришлась ему по душе. Удивительно, но и военная подготовка, которая велась прямо в университетском парке, Толкину понравилось. «Это муштра, просто дар Божий», — писал он Эдит. «Я почти 2 недели не спал и все равно до сих пор не ощущаю привычной оксфордской сонливости».